Кубинская газета «Гранма» в одном из своих последних номеров дала статью. Автор статьи писал: «США, злоупотребляя Советом Безопасности ООН, строят всякие козни с целью наказать Кубу, Каиндер и Иран, которые стойко противостоят Америке, не встав на колени перед ней». Далее он критиковал США, которые злоупотребляют вопросом прав человека и покорно следующую за ними ООН.